Самый знаменитый. Милюков Павел Николаевич. Родился 15-го, 28-го по новому стилю января 1859 года, Москва. Умер 31 марта 1943 года, Экс-Лебен, департамент Савойя, Франция. После Второй мировой войны прах перенесен в семейный склеп на кладбище Батиньоль в Париже. Павел Николаевич Милюков не может пожаловаться на недостаток книг о нем. Первые две вышли еще в 1917 году в Москве и Петрограде, и их авторами были профессиональные историки Георгий Вернадский и А. Кизеветтер, друзья Милюкова по кадетской партии. В 1942 году в Чикаго вышла книга «Некоторые историки современной Европы». В ней была отдельная глава о Милюкове. В 1969 году тоже на английском языке была опубликована книга «Русский европеец. Павел Милюков в русской политике» американского историка чешского происхождения Томаса Рихи. Сам Рихи таинственно исчез в том же году накануне своего сорокалетия. Его диссертационным советником в Гарварде был Ричард Пайпс, а заголовок книги предложил Марк Вишняк. Уже упомянутый в этой книге норвежский историк Йенс Нильсен в 1938 году опубликовал в Осло брошюру «Милюков и Сталин. Об эволюции политических взглядов Милюкова в эмиграции». В Советском Союзе и нынешней России о нем пишут сотрудницы Института российской истории Российской академии наук Н.Г. Думова и М.Г. Вандалковская. Их трактовки Милюкова меняются в соответствии с колебаниями идеологического климата. В 1939 году в Монпелье, департамент Это во Франции, в возрасте 80 лет, Милюков начал писать мемуары. Успел довести их только до 1918 года и умер. Мемуары были отредактированы Михаилом Карповичем и Борисом Элкиным и изданы в 1955 году в Нью-Йорке на русском языке в издательстве Чехова. В 1990 году они были перепечатаны и в Москве. А за следующие 9 лет в России было защищено 6 диссертаций на тему «Милюков». Это рекорд по русским историкам-эмигрантам. Со значительным отставанием идут С.П. Мельгунов и Е.Ф. Шмурло по одной. Дело Рихи в США продолжила еще одна ученица Ричарда Пайпса, Мелисса Стокдейл. Она сначала защитила диссертацию, а затем опубликовала книгу в 1996 году «Павел Милюков в поисках либеральной России 1880-1918». В 2002 в Москве наконец-то были опубликованы знаменитые, выдержавшие не одно издание в царской России, очерки истории исторической науки Милюкова. Еще раньше, в 1994-95 годах, Москва опубликовала 3 тома его очерков по истории русской культуры, которые, как писал Александр Мазур, являются превосходным дополнением к курсу русской истории Ключевского. Эти работы Ключевского и Милюкова надо читать вместе, так как Милюков заполняет многое из того, что Ключевский обошел. На немецком языке эти очерки впервые появились еще в 1890-х. На Западе Милюков, несомненно, один из самых, если не самый известный русский историк. Лекции о России, которые он прочитал 100 лет назад в 1903 году в Чикагском университете, вообще стали одним из самых академических курсов о России в Америке, как когда-то лекции Шлетцера о России в Геттингене стали первыми в Европе. Георгий Вернадский в своей «Русской историографии» уделил место Милюкову почти в 2 раза больше, чем Ключевскому, и почти в 4 раза больше, чем Соловьеву. Очерк о Милюкове самый большой в книге. Если взглянуть на обширную статью о Милюкове, опубликованную в новом энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, то из нее перед нами предстает Милюков, политик либерального толка, противник самодержавия, один из основателей Союза освобождения, Конституционно-демократической партии, главный редактор ее газеты «Речь», член 3-й и 4-й Государственной Думы. От выборов в 1-ю и 2-ю Милюков был устранен правительством. А с выбором в 3-ю Думу биография Милюкова почти совершенно сливается с историей партии и истории укрепления в России конституционного строя. Умерший в 1959 году в Лондоне русский историк консервативного толка Виктор Леонтович писал: «Представители самых разных направлений – Кизоветтер, Милюков, Маклаков, Гурко, Каковцев и другие – одинаково считают, что конституционный строй – начал укореняться в России именно во время 3-й и 4-й дум». Новый энциклопедический словарь ярко описал деятельность Милюкова. «В борьбе за права думы и за неприкосновенность конституционного строя Милюков играл в 3-й думе выдающуюся роль. Несмотря на некорректные приемы обструкции, пускавшиеся в ход его противниками во время его думских выступлений, он добился уже в конце 1-й сессии 3-й думы, что речи его стали выслушиваться со вниманием, в особенности, когда он стал касаться непривычных в молодом русском парламенте тем внешней политики, проявляя при этом широкую осведомленность и тонкую критическую способность. Большое впечатление производили и его речи по вопросам финляндскому, аграрному, национальным, вероисповедным, конституционным. Каждое его выступление являлось научно разработанным и всесторонне обставленным историческими и статистическими данными. На конференциях Конституционно-демократической партии образ действий Милюкова часто подвергался откровенной, иногда довольно резкой критики, но основные положения представляемых им докладов всегда утверждались, если не единогласно, то огромным большинством голосов. В речи ему принадлежит много передовых статей и политических фельетонов, а в последние годы и обзор печати. В перерывах думской работы Милюков разъезжал по России и читал лекции во многих городах, иногда совершал и заграничные поездки, связанные с очередными политическими задачами. Он был одним из деятельных участников Междупарламентского союза, стремясь в особенности к сближению Англии и Америки с Россией. В 1919 году Милюков был вновь избран в Государственную Думу в Петербурге огромным большинством. Александр Блок, услышавший как-то выступление Милюкова в Государственной Думе, сказал: «Теперь я верю, что и у нас возможны настоящие государственные деятели». С момента объявления войны России Германией Милюков сделался одним из организаторов русского национального движения. Будучи убежденным пацифистом и участником Международного союза пацифистов, Милюков признал, однако, что с точки зрения жизненных интересов России и всего человечества необходима организация победы над поработительными стремлениями Германии. Дело держав тройственного согласия с самого же начала представлялось Милюкову делом справедливым и праведным. В ряде статей и популярных лекций Милюков доказывал необходимость на время войны внутреннего объединения, прекращения внутренней партийной борьбы. Он полагал, что победа, достигнутая соединенными усилиями армии и страны, сделает невозможными происки реакционных групп, интересы которых не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами армии. Участие его в событиях, вызванных войной, запечатлено и личными жертвами. Оба сына его, один по призыву, другой добровольно, приняли непосредственное участие в военных действиях, и младший из них, 20-летний юноша, подававший большие надежды в будущем, пал на поле сражения при отступлении. Лучшую оценку Милюкову, политику и человеку дали, однако, люди другого партийного лагеря. Милюков был человеком империи, иначе он России не мыслил. Отрицая особые пути, он признавал мировую роль России и ей гордился. Он чувствовал себя готовым к власти и управлению империей. Особое место России на смычке Европы и Азии, с открывающимися безбрежными возможностями. Если бы он провел план в жизнь, то вошел бы в историю как Бисмарк или Тьер. Это написал Керенский. Он приводит потрясающую сцену, когда после отречения Николая II Милюков убеждает его брата Михаила принять империю. Приехали А. Гучков и В. Шульгин. Гучков присоединился к Милюкову, Шульгин промолчал. Еще раньше все члены прогрессивного блока, кроме Милюкова, высказались против передачи власти в руки Михаила. Милюков уходил с миллионной 12 последним героическим и трагическим защитником монархии, пишет Керенский. Примечание. Встреча с великим князем проходила на квартире князя М.С. Путятина. Конец примечания. Марк Алданов вспоминал, как Милюков выступал в 1917 году в «Бастионе большевиков» цирке «Модерн» перед солдатами, матросами. Его могли разорвать на части. Вряд ли он убедил хоть одного из 4000, что Константинополь и проливы нужны. Но то, что он считал нужным сказать, Милюков сказал. Милюков был полиглот. Когда работал в Государственной Думе, ежедневно получал и прочитывал газеты на 13 языках. Алданов, который сам был энциклопедистом, писал: «В Западной Европе государственный деятель, знающий хотя бы французский вдобавок к своему родному языку, в настоящее время редкость. В русской политической жизни почти не было вульгарной продажности. За Павлом Николаевичем никогда не было никаких косвенных закулисных влияний, каких-либо финансовых или промежуточных групп. Его речи в Думе или статьи – это он, Милюков, думает, а не то, в чем заинтересована та или иная группа. Его невозможно было купить, и министерский портфель ему предлагали задолго до февраля». Примечание. Это предлагал министр внутренних дел Плеве в 1902 году, когда Милюков отбывал тюремное заключение в Крестах и писал там том очерков русской культуры. Милюков отказался. Конец примечания. Он выставил условия и в торг не вступал. Если бы он был англичанином, то был бы премьером в течение десятилетий. Роль Милюкова в 1917 году хорошо известна. 9 марта США первыми признали первое русское правительство. Кто у них министр иностранных дел? Мистер Милюков. Знаем. Через 2 дня в Мариинском дворце Милюков получил ноты признания и от послов Британии, Франции, Италии. В конце года, уже после большевистского переворота, он избран членом Всероссийского учредительного собрания от Петрограда. Большевики пытались его арестовать, но Милюков уехал в Москву. Затем были Новочеркасск, Киев, Лондон. Активная антибольшевистская борьба. К ней он пытался привлечь сначала немецкие войска, затем Антанту. Одна из вышедших в СССР на 4-м году перестройки книг так и называлась: «Черчилль и Милюков против Советской России. Москва, 1989». В 1921-40 годах Милюков жил в Париже. Из кадетской партии он вышел, но продолжал активно заниматься политической деятельностью. В 1924 году организовал республиканско-демократическое объединение. Все, кроме черносотенцев, монархистов и большевиков. Но наиболее важный его вклад, не считая научных трудов, в русское дело в период изгнания, это редактирование парижской газеты «Последние новости» 1921-40 годы. Самая популярная газета эмиграции, она была и самой долговременной. Последний номер вышел, когда немцы уже входили в Париж. Самое удивительное, что газета была самоокупаема. Милюков был еще и отличным менеджером. Рассказы Бунина, стихи Цветаевой, литературная критика Адамовича, статьи самого Милюкова, десятки других русских имен первой величины, информация и аналитика о положении в СССР. То, о чем молчала сталинская печать, сообщала парижская газета «Последние новости» Милюкова. Как писал один из ее журналистов, Андрей Седых, с ее исчезновением в русском Париже образовалась громадная пустота, которая фактически никогда заполнена не была. В 1929 году эмиграция торжественно отметила 70-летие Милюкова. Чествовали с размахом, издали сборник статей. В европейских столицах Париже, Праге, Софии, Варшаве, Риге, вплоть до Тегерана, Харбина, Монтевидео и так далее, прошли юбилейные торжества. В 1935 году умерла жена Милюкова, Анна, урожденная Смирнова, любимая ученица Ключевского, вдохновившая его на шедевр «Речь-статью Евгений Онегин и его предки». Милюковы тайно обвенчались зимой 1888 года в Ходьковском монастыре. Отец Анны был ректором Московской духовной академии. Младший сын Милюковых, Сергей, погиб на фронте в Первую мировую. Старший, Николай, уехал с родителями в эмиграцию. В СССР осталась дочь Наташа. Было ей только едва за 20 лет, а уже вдова с 5 детьми. Умерла в 24 года в Полтаве в 1921 году. В 76 лет, через месяц-два после смерти жены, Милюков женился на молодой девушке Нине Лавровой. В 1939 году эмиграция отметила 80-летие Милюкова. Он все так же в превосходной интеллектуальной форме. Андрей Седых в очерке, посвященном Милюкову, писал: «Только в самое последнее время, за несколько месяцев до смерти, что-то начало портиться в этом удивительном человеческом аппарате. Ум его до самого конца оставался светлым и ясным, но в одном из последних писем поразила фраза, которая так не вязалась с нашим представлением о Милюкове. Анамнезируя свое физическое и душевное состояние, он писал: «Сажусь за стол с пером в руке. Хочу что-то написать». Проходит четверть часа, полчаса. Я сижу все так же и ничего не пишу. За гробом Милюкова шло всего несколько человек. Перед смертью он жил в дешевой комнате чужеземной гостиницы, в которой, правда, топили и даже умудрялись кормить. В номере висела карта Восточного фронта, и единственной темой бесед Милюкова с редкими посетителями была война. «Наш фронт, наша армия, наши войска», — вспоминал Дон Аминадо в поезде на третьем пути. Милюков, пожалуй, переступил черту в апологии Советского Союза. 20 лет занимал твердую антикоммунистическую позицию, а перед смертью написал статью «Правда большевизма». Напечатана она была уже после смерти автора в просоветской газете «Русский патриот» в Париже. Сдача и гибель русского либерала. Но не будем портить конец. Вернемся в Россию. «Всему в жизни я обязан только своим собственным усилиям», — говорил Милюков. «Сам себя воспитал и сделал. Сам всем себе обязан», — писал в воспоминаниях. В родительской семье было сложно. Отец — архитектор, слабовольный человек. Мать — тиран и истеричка. Детей Павла и его младшего брата подвергали телесным наказаниям. Мать приговаривала, отец исполнял. Близости с родителями не было. Учился в первой гимназии, но там тоже тускло. Только преподаватель греческого языка сумел что-то заронить в душу и стремление к знаниям иностранных языков. Милюков выучил их 18. Греческий, латынь, санскрит, литовский, немецкий, французский, английский, болгарский, сербо-хорватский, турецкий, финский, чешский, польский, украинский, норвежский, армянский, новогреческий, итальянский. Гимназия за учебные успехи наградила его серебряной медалью, золотой не досталось никому. Сразу же после гимназических выпускных экзаменов в 1877 году он вступил в добровольческий санитарный отряд московского дворянства защищать братьев-болгар, но отряд был отправлен не в пекло, а на Кавказ, где военных действий не было. Вчерашний гимназист читает здесь впервые «Россию и Европу» Данилевского и штудирует грузинский язык. Осенью 1877 года Милюков возвращается в Москву и поступает в университет. Изучает санскрит под руководством Всеволода Миллера, слушает заканчивающего свою профессорскую карьеру и жизнь Соловьева и, наоборот, начинающего Ключевского, Гирье, Виноградова, Ковалевского. В марте 1881 года убит Александр II. За участие в студенческой сходке в апреле Милюков временно исключен из университета. Разбито и сердце 23-летнего студента. С девушкой, которую он в воспоминаниях зашифровал как «дочь И», спросила, может ли он приобрести такую же славу, как приобрел Кореев. «Что делать?» «Бери посох, пускайся вдаль», — советовал Ларионов. И, захватив целую коллекцию книг, главной из которых была «Ренессанс в Италии» Бургарда, отправился в первую загранпоездку в Италию. Путешествовал в полном одиночестве, а осенью вернулся в университет, окончил его на следующий год и был оставлен Ключевским для подготовки к профессорскому званию по русской истории. После сдачи магистерского экзамена Милюков становится приват-доцентом Московского университета. Дальше его формальная карьера не продвинулась. Уже в эмиграции, услышав об одном быстро сделавшем карьеру ученым, сказал: «Профессор». Когда же и где он успел стать профессором? Теперь во всей эмиграции остался только один приват-доцент. Все остальные давно уже профессора. Свою первую и единственную диссертацию магистерскую Милюков писал 6 лет. Ее название «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII века и реформа Петра Великого». Вернадский пишет: «Основной мыслью Милюкова был тезис, что европеизация России была не продуктом заимствования, а неизбежным результатом внутренней эволюции, одинаковой в России и Европе, но запоздавшей в России по историческим условиям. Личность Петра при этом отодвигалась на второй план». О личности Петра I у Милюкова проскользнуло позднее. «Пиры и попойки сменяются казнями, в которых царь сам играет роль палача». Защита состоялась в 1892 году. Герье и Виноградов настаивали сразу же присудить докторскую степень, но Ключевский подставил подножку ученику: «Пусть напишет другую выдающуюся книгу и получит доктора». На пирушку после защиты Милюков Ключевского не пригласил. «Это был уже форменный разрыв», — вспоминал Милюков перед смертью. 22 января 1893 года в аудитории Исторического музея в Москве Милюков прочитал лекцию «Разложение славянофильства. Данилевский, Леонтьев, Владимир Соловьев». В том же году она была напечатана в «Вопросах философии и психологии» и принесла Милюкову репутацию эксперта в вопросах славянофильства. Милюков утверждал: «Славянофильство умерло и не воскреснет», и доказывал: «Обе основные идеи старого славянофильства Хомякова, Аксакова, Кириевских, Кошелева, идея национальная и идея всемирной миссии, разложилась в среде эпигонов славянофильства, и это разложение завело славянофильство в тупик. Национальная идея привела у Данилевского и Константина Леонтьева к неподвижности и изуверству. Мировая миссия в руках Владимира Соловьева привела к европеизации и католицизму». В начале 1890-х годов Милюков, которому едва за 30, становится самой яркой звездой пробуждающегося русского общества. 1891 год. Голод в Поволжье. 1894 год. Памятные слова Николая II при восшествии на престол о бессмысленных мечтаниях либералов. Статьи Милюкова печатаются в ведущих либеральных изданиях «Русской мысли», «Русских ведомостях». Он читает публичные лекции в Москве. Ему давно уже тесно в затхлых стенах университета, где даже курс истории XIX века, который стал в это время учить в Петербурге Н.Н. Кореев, вызывал всеобщее неодобрение коллег-историков, ненаучный. Научными считались только древние периоды. Милюков же едет в Нижний Новгород и читает там при огромном наплыве публики курс лекций об общественных движениях в России. Последняя лекция содержала в себе прозрачные намеки на общее чаяние, и это было подчеркнуто прощальной овацией присутствующих. Правительство и университетское начальство приняло меры. Обвинений было много. В итоге в 1895 году и из университета изгнали, и из Москвы выслали в Рязань, самый близкий к Москве губернский город. К этому времени относятся пророческие пожелания редактора «Русской мысли» В.А. Гольцова, чтобы Милюков сделался историком падения русской монархии. Высылка Милюкова стала сенсацией. Проводы на вокзале демонстрации, собралось более 500 человек. В следующем году вышла вторая большая книга Милюкова «Главные течения русской исторической мысли», в которых он сводил счеты с прошлым русской исторической науки, так он писал в 1897 году в Рязани. И в том же 1896 году вышел том его «Очерков по истории русской культуры». Кратко реферировать их можно так. Том 1. После дискуссии о русской культурной отсталости Милюков пишет, что задача заключается не в археологических исследованиях древних времен, значение которых сильно преувеличено, а в концентрации всех усилий для строительства новой культурной традиции в плодотворной гармонии с социальными и политическими идеями современного времени. Том 2. Разрыв между интеллигенцией и народом. Церковь не смогла стать мощной культурной силой, подобной протестантской церкви в Европе и особенно в Англии. Там культура развивалась одновременно с религиозной мыслью, и поэтому англичане до сих пор религиозны. Во Франции наоборот. Там церковь враждебна к развитию науки и культуры. В итоге французы против религии. В России ни то, ни другое. Церковь не смогла шагать в ногу с культурным развитием и не создала инквизиции, и русский интеллигент традиционно безразличен к религии. Том 3. Полувосточная политическая ориентация старой Москвы, реформы Петра, появление интеллигенции, ее схватка с правительством. Будущее России зависит от успеха адаптации ею курса западной цивилизации. Этот процесс начался в 18 столетии. В послебольшевистском изгнании Милюков вновь опубликовал очерки в значительно переработанном и дополненном виде. Третий том он озаглавил «Национализм и европеизм». Как глава Парижской европейской школы русских историков, в отличие от пражской, евразийской, Георгия Вернадского и П. Савицкого, которую Милюков подвергал суровой критике, он писал в предисловии к парижскому изданию 1929 года. Читатель убедится, что наряду с элементами своеобразия автор выделяет элемент общности России с более счастливыми в культурном отношении странами. Европеизм с этой точки зрения не есть начало чуждой русской жизни, начало, которое можно только заимствовать извне, но собственная стихия, одно из основных начал, на которых эта жизнь развивается, насколько в ее месторазвитии даны общие Европе элементы развития. К этому представлению ведет и сам термин «Евразия», если употреблять его научно, а не тенденциозно. Евроазия не есть Азия, а есть Европа, осложненная Азией. Первоначально очерки печатались в «Мире Божьем». Значительная часть их была написана за 2 года на одном дыхании в Рязани. В 1897 году в Софийском университете освободилась кафедра всеобщей истории, и ее предложили Милюкову. Российские власти тоже предложили годичный тюремный срок в Уфе или высылка за границу на 2 года. 2 предложения удачно совпали. «Я не могу передать того чувства освобождения, которое я испытал, очутившись тотчас после рязанских снегов в мягком климате Вены. Никакого начальства», — вспоминал Милюков. За 2 года в Софии Милюков стал ведущим русским экспертом по балканскому вопросу, но и из Софийского университета его уволили по настоянию русского посла. Это был уже 2-й университет, из которого его ушли. В 1899 году, через 4 года после изгнания из Москвы, Милюков появился в столице Российской империи. Общество непереводимое на иностранные языки русское слово, уже почти бурлило. Зимой 1900 года за выступление на студенческом митинге в Горном институте с речью в память умершего в Париже П.Л. Лаврова Милюков был арестован и отвезен на «квартиру» в кавычках на Шпалерной. В камере дома предварительного заключения просидел полгода. Затем его освободили, но жить в столице запретили. В новую ссылку отправился в Финляндию. Здесь Милюков жил в курортной Ловисе, затем в курортной же Удельной, 18 минут езды от столицы, но официально вне пределов Петербурга. Вскоре пришел и приговор – полгода тюрьмы. Милюков съездил в Англию и пришел в Кресты со своей подушкой отсиживать. И именно тогда министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве и предложил ему пост министра народного просвещения. Освободили Милюкова по ходатайству Ключевского. На прощание Плеве сказал Милюкову: «Не вступайте с нами в открытую борьбу, иначе мы вас сметем». В 1903 году Милюков уехал в США и в Россию вернулся только в апреле 1905 года. Плеве уже был мертв. В год отъезда вышел третий том главной книги Милюкова «Очерки по истории русской культуры». В США Милюков выступал в аудиториях Чикагского и Гарвардского университетов. Впоследствии говорил: «Я не запомню такого высокого уровня аудитории, как это было в Бостоне». Говорил он там о России и ее проблемах. Получил приглашение в Чикаго прочитать первый курс в 1904-5 годах. Здесь Милюков узнал о «Кровавом воскресенье» в Петербурге. В 1905 году в Чикаго вышла книга Милюкова «Россия и ее кризис». Сбывалось пожелание Гольцова десятилетней давности. Самая же горячая история современности была изложена Милюковым в книге «Год борьбы» 1907. Историк с мировым именем, Милюков действительно стал историком падения самодержавия и историком современности. В 1921-23 годах в Софии вышли два тома его «Истории Второй русской революции», а в 1922 году на английском «Россия сегодня и завтра». В 1925 году в переработанном виде и под названием «Крушение России» она вышла на немецком. Размер книги увеличился вдвое и составил два тома. В 1927 году Милюков, существенно пересмотрев и еще раз дополнив и доведя развитие событий до 1936 года, издал эту книгу в Париже на русском языке под названием «Россия на переломе. Большевистский период русской революции». Это строго историческое изложение. В первом томе рассматривается происхождение и укрепление большевистской диктатуры. Второй том называется «Антибольшевистское движение». Название говорит само за себя. Отдельные разделы посвящены красному террору и русской эмиграции. Много еще работ написал Милюков. Продолжил дело Виноградова, и в 13-м издании британской энциклопедии появилась статья Милюкова о России. Он писал статьи о Чаадаеве, Екатерине II и так далее для Нью-Йоркской энциклопедии социальных наук. В Париже в 1932-33 годах на французском языке с двумя французскими коллегами издал «Историю России» в трех томах. Только список, неполный, его опубликованных работ составляет несколько печатных листов. И сколько еще неопубликованного хранится в российских и заокеанских архивах. Из всех историков русской эмиграции Милюков самый знаменитый. из всех русских историков XX века тоже. То политическое направление, которое представлял Милюков в старой России, пробивает себе дорогу в России нынешней, но никто из его лидеров даже отдаленно не напоминает нам Павла Николаевича Милюкова. Одна из его последних статей «Драма русского гения» была посвящена Мусоргскому. О драме самого Милюкова вряд ли будет когда-нибудь написано. Литература. Леонтович В.В. «История либерализации в России. 1762-1914 годы. Москва. 1995. Керенский А.Ф. П.Н. Милюков. Новый журнал. 1943 год. Книга шестая. Алданов М. Памяти П.Н. Милюкова. Новый журнал. 1943. Книга шестая. Седых А. Далекое, близкое. Москва. 1995. Вернадский Г. Русская историография. Москва. 1998. Милюков П.Н. Сборник материалов по чествованию его 70-летия. 1859-1929 годы. Париж. 1929 год. Нильсен Е. Милюков и Сталин. Осло. 1900. 83-й год.